Небо Титана. Пропажа людей. Причина поездки на ровере была внештатная. Группа геологов, лагерь которых располагался в 30 километрах от базы «Титан-1», уже более 20 часов не выходила на связь. Четырехколесный транспортный планетоход ехал по поверхности Титана со скоростью 15 км в час. Из-за гравитации в 1/7 от земной, разгоняться быстрее бортовой инженер Юрий Гречкин не рисковал, ведь автомобиль без того ощутимо подбрасывало на каждой кочке. Стив Рут, американский астронавт и по совместительству полетный врач, сидел справа от Юрия. Разрезая густую желтую атмосферу спутника Сатурна, ровер несся по каменно-ледяной корке этого, как выяснилось, не безжизненного небесного тела. Узнать, какие еще тут есть формы жизни, кроме бактериальных, которые 20 лет назад обнаружил зонд «Земля-Сатурн», должна была эта экспедиция, состоящая из 7 человек. По плану было исследовать снятое с картографического спутника сферическое сооружение диаметром более 50 метров, явно имеющее искусственное происхождение. Погрузиться в метановое море Кракена, являющееся самым большим на Титане, взять геологические образцы грунта и изучить пещеры в горах. Внезапно автомобиль наехал на небольшую пологую горку-трамплин высотой с футбольный мяч и взмыл вверх на целый метр. «Юра!» – произнес Стив, вцепившись руками в горизонтальную рукоятку перед пассажирским сиденьем. «Мы так перевернемся!» Ощущение свободного падения отступило спустя несколько секунд полета ровера. Машина, благодаря все той же низкой, практически лунной гравитации, плавно приземлилась и, не сбавляя скорости, продолжила движение. «Как думаешь?» Спокойно начал Гречкин. «Какой может быть самый плохой расклад?» «С геологами?» Рут продолжал сжимать рукоятку. Температура на поверхности составляла минус 180 градусов Цельсия. Но невзирая на это, от волнения тело Стива начало потеть под герметичным комбинезоном, обогреваемым металлическими нитями, вшитыми в ткань. «Да, если порассуждать. Самый плохой расклад...» Стив задумался. «Однозначно это смерть. Причем смерть по такой причине, которая погубит и нас. Неизвестная инфекция? Вполне. А нападение представителя местной крупной фауны?» Усмехнувшись, спросил Гречкин. «Мне сложно представить диких существ, которые могут жить при такой температуре», ответил Стив. Заметив сквозь пластиковую маску скафандр напряженное лицо коллеги, Юра все же решил сбавить скорость до 10 километров. Да и кислородный баллон неприятно упирался в спину, когда ровер на относительно высокой скорости миновал какую-либо неровность. «Если бактерии могут, то…» Юра объехал очередной камень. «Одно дело бактерии, другое – какие-нибудь многоклеточные», – перебил его Рут. «Не верю я, что мы наткнемся на что-то подобное. И вообще, мало ли почему связь пропала. Может, у них сломалось что?» «Так в том-то и дело, что связь не пропадала. Они просто перестали отвечать». Из досье Мирового космического агентства. Имя – Юрий. Фамилия – Гречкин. Возраст – 37. Страна – Россия. Рост – 175 сантиметров. Вес – 80 килограмм. Приметы. Округлые черты лица. Улыбчивость. Особенности характера. Неконфликтный, уступчивый, простой в общении. Должность – бортовой инженер, второй пилот. Ледяной труп. Через полчаса вдалеке, сквозь желтую пелену, начали прорисовываться силуэты гор, возле подножия которых и находился лагерь геологов. Геологов было всего двое – итальянцы Данте и Леонардо. А если сказать точнее, то геологом был только Данте, потому как Леонардо занимал должность микробиолога и должен был работать с образцами из недр Титана, которые добудет Данте. Бурились они в разных местах. И постепенно, а это было по плану экспедиции, отошли к горам. Жили ученые в переносном надувном модуле, а ездили на буровой установке-вездеходе. В отличие от Марса, у Титана достаточно плотная атмосфера, плотнее земной в полтора раза. Благодаря такой плотности человеку не угрожает радиационное космическое излучение. Можно долгое время находиться на поверхности спутника. Главное, одеться потеплее и кислородную маску не забыть. Ровер остановился в нескольких километрах от лагеря. «Отсюда будем запускать», – произнес Гречкин, глядя в панель навигатора. «Может, ближе?» – предложил Рут. «Ближе не поедем. Что-то у меня плохое предчувствие». Отстегнув ремни безопасности, космонавты вылезли из автомобиля. Юрий достал из багажника квадрокоптер и пульт управления. «Мингли, прием!» – обратился он к капитану. «Прием!» Спустя несколько секунд раздался голос из динамика скафандра. «Добрались?» «Да, запускаем!» «Вас понял!» Вскоре коптер взмыл в густое, тяжелое, желтое небо на высоту 20 метров. Из-за сильной облачности не было видно Сатурна, вокруг которого чуть более чем за 15 земных суток обращался Титан. А вот в более ясную погоду Сатурн раскрывался во всей своей красе, хотя и сквозь вечную желтую дымку, с его монументальными, уникальными для нашей Солнечной системы кольцами. Это незабываемое зрелище. Огромное небесное тело, висящее всегда в одной точке относительно наблюдателя с Титана, горделиво демонстрировало свои великие концентрические образования из льда. Юра и Стив смотрели в экран монитора, на котором проматывалась желтая ледяная поверхность. Решение запустить коптер принял Мигли Вэй. Если возле лагеря геологов окажется какая-нибудь опасность, ее можно будет засечь, не подходя близко. Все, кроме Стива Рута, всерьез воспринимали возможность встречи здесь с каким-либо недружелюбным существом. На этот случай команда даже была оснащена огнестрельным оружием. А перед полетом все участники экспедиции прошли учение по стрельбе. «Надо повыше подняться», – сказал Рут. «Мне кажется, мы пролетели мимо лагеря». «Похоже на то». Когда Юрий увеличил высоту до 70 метров, в левом нижнем углу экрана появился контур надувного модуля, который представлял из себя герметичный шатер-купол диаметром 10 метров. Коптер приблизился к поселению геологов. Возле буровой установки лицом вниз лежал один из членов команды. Руки его были сложены под торсом. Казалось, будто он держался за горло. «Похоже, что это Данте», – сказал Гречкин, снизив коптер до высоты в 1 метр. «Непонятно, кто это из них», – ответил Стив. «Интересно, где второй?» Коптер поднялся на 5 метров. Несколько минут космонавты осматривали местность возле шатра и буровой машины, но ничего необычного не обнаружили. Камни да камни кругом. Второго геолога нигде не было. «Прием, Мингли!» – произнес Гречкин. «Да, на связи!» «У нас тут беда. Один из геологов мертв, второго с коптера не видно». «Мертв? Причина установлена?» «Судя по тому, как он лежит...» начал Стив. «Можно предположить, что случилась разгерметизация скафандра. Мы сейчас подъедем туда и все подробнее выясним», – сказал Гречкин. «Только осторожно. Оружие наготове держите». Юрий посадил коптер возле буровой машины. Взяв из заднего бардачка трехствольные пистолеты ТП-35, специально созданные для этой экспедиции, космонавты сели в ровер. Оружие это имело 2 ствола калибром 5,45 мм, куда заряжались охотничьи патроны, и 1 ствол для сигнальной ракеты. 2 километра они проехали за 10 минут. Когда Юрий вышел из машины, его бросило в дрожь, но он всячески пытался не показывать волнение и страх. Они переглянулись со Стивом и направились к буровой установке. Юра включил камеру, встроенную в скафандр, и связался с Мингли. Камера транслировала на базу все, что видел космонавт. «Вот он лежит», – произнес Гречкин. «Смотрите внимательно по сторонам. Мало ли что там», – сказал Мингли. Шаг за шагом они приближались к своему погибшему коллеге. Видимость совсем ухудшилась. Горы, расположенные в километре от лагеря, скрылись в густой желтизне, а ветер начал усиливаться. Юра вертел головой из стороны в сторону, вглядываясь в дымку и боясь, что кто-то бросится на него из этого ржаво-желтого тумана. Из-за далекого расположения Титана от Солнца на спутнике днем было сумрачно, а ночью вообще ничего не видно. Но до ночи оставалось еще несколько земных суток. Солнце с Титана выглядело в 10 раз меньше, чем с Земли, и казалось сквозь густую атмосферу маленьким размытым пятном. Оказавшись возле трупа, Юра вопросительно посмотрел на Стива. «Давай на спину его», – предложил Рут. Взявшись за плечо и ногу, космонавты перевернули окоченевшее, превратившееся в кусок льда тело геолога, которое пока еще не успело вмерзнуть в поверхность спутника. Как и ожидалось, он держался руками за горло, а шлем его скафандра был отсоединен от костюма. Выпученные стеклянные глаза и вывалившийся язык рисовали гримасу боли на лице Данте, отчего Гречкину подкатил ком к горлу, а потом его затошнило. Юра начал фокусироваться на своем дыхании, чтоб перебороть рвотный рефлекс. «Да, разгерметизация. Похоже, он отстегнул шлем», – констатировал Мингли. «Или кто-то ему отстегнул», – предположил Рут. «Это мог сделать или он сам, или Леонардо. Других вариантов быть не может», – сказал Гречкин. «Проверьте модуль. Может, Леонардо жив», – сказал Мингли. Космонавты подошли к белому куполу лаборатории геологов. Гречкин снял предохранитель двери и потянул рычаг вниз, после чего алюминиевые двери разъехались в стороны. Мужчины зашли в небольшое пустое помещение площадью 6 квадратных метров. Когда двери закрылись, из труб, расположенных на потолке, раздалось шипение. Смесь атмосферных газов титана, в основном азота и метана, насосом откачивалась на улицу. А вместо этого пространство заполнялось земным соотношением кислорода и азота. Из досье Мирового космического агентства. Имя – Стивен. Фамилия – Рут. Возраст – 39. Страна – США. Рост – 172 сантиметра. Вес – 85 килограмм. Приметы. Отсутствуют волосы на голове. Острый нос. Красные щеки. Особенности характера – педант. Должность – врач широкого профиля. Я не был к такому готов. Когда мы вышли из комнаты стабилизации и оказались в коридоре, я, честно сказать, обомлел, увидев следы крови на полу. Первой мыслью было выскочить обратно, благо скафандр я не снял. Но Стив уже, смотрю, вперед пошел, по тянущемуся кровавому следу. Выставив оружие перед собой, я побрел за ним. В лаборатории, на полу, в позе эмбриона, лежал Леонардо в луже собственной крови. Затылок его был разбит. Стив проверил пульс и зрачки. Сказал, что Леонардо мертв. Я попытался поговорить о происшествии, но обсуждать ситуацию и делать выводы сейчас никто не стал. Командир сказал, что по нашему возвращению будет общее собрание экипажа. После того, как мы проверили спальный отсек и кухню, больше тут помещений не было, и удостоверились, что в модуле нет непрошенных гостей, Мингли принял решение сворачивать лагерь и возвращаться на базу. Орудия убийства мы тоже не нашли. Я просмотрел память камер скафандров Данте и Леонардо, но жесткий диск оказался пуст. Открыв входные двери, мы запустили в шатер атмосферу Титана, после чего принялись выносить геологическое оборудование с образцами грунта и складывать все это в кузов буровой машины. Окоченевшие тела наших коллег отнесли туда же. Потом демонтировали модуль. Сняли металлические двери, радиаторы, насосы, баллоны, трубы. Вынесли раскладную мебель и сдули сам шатер. Вместе с погрузкой всего этого барахла в кузов демонтаж занял почти 2 часа. Демонтажом, как собственно и монтажом модулей, руководил я. Это была одна из моих задач. А еще я был пилотом, системным администратором, связистом, водителем. И в целом, как они говорили, мастером на все руки. Борт-инженер, одним словом. Обратно на базу я поехал в бурмашине, а Стив в ровере. В отличие от ровера, буровая имела застекленную кабину, находиться в которой было гораздо уютнее, чем в том кабриолете. В пути я все крутил мысли о случившемся. Два трупа. Однозначно это была насильственная смерть. Теперь их осталось пятеро. К середине пути небо совсем заволокло, и начался метановый дождь. Изредка где-то вдали сверкали молнии, озаряя бескрайние пустоши Титана. Юре пришлось включить фары. В их свете он смотрел на каменистое полотно, которое затягивалось под капот огромной буровой машины. Дворники ритмично бегали по лобовому стеклу, сметая капли жидкого метана, по виду ничем не отличавшейся от обычной воды. Буровая ехала со скоростью 12 км в час. Гречкин трясся в салоне, подскакивая на каждом камне, и держался двумя руками за руль. А неприятное, гнетущее ощущение не покидало его из-за двух мертвых тел в кузове сзади. База «Титан-1» являлась трансформированной ракетой, на которой космонавты прибыли 3 земных дня назад. Полет продлился 2 года. Ракета эта была уникальной, специально разработанной для экспедиции на «Титан». Если представить ракету в виде собранного бутона, то в разложенном виде она напоминала распустившийся цветок с 3 лепестками. Каждый лепесток был ангаром, полезной площадью в 300 квадратных метров, со сторонами 30 на 10 метров и высотой 3 метра. В первом лепестке находились жилые комнаты, кухня, тренажерный зал, душ, туалеты. Второй лепесток был оплотом науки, где расположились биолаборатории, геолаборатории, медчасть и кабинеты ученых. А третий ангар – складское хозпомещение для всего, что необходимо. Консервированная еда, одежда, оружие, запасное оборудование, 3D-принтер на случай, если надо будет сделать какую-либо деталь, переносные надувные модули и еще много чего. Складом заведовал Гречкин. В центре 3 ангаров находился топливный отсек. Огромная канистра высотой 20 метров, стоящая на соплах. В любой момент «Титан-1» снова мог собраться в ракету, чтобы унести людей прочь из этого недружелюбного места. Правда, на подготовку к сборке ракеты потребовался бы целый земной день. Теперь их осталось 5. Гречкин, 37-летний космонавт и, как уже было сказано, бортовой инженер. Врач Стив Рут, который был на пару лет старше Юры. Командир экспедиции, китаец Минг Ли Вэй, которому недавно перевалило за 40. Самый молодой из них – биолог-француз Жорж Ган, возрастом 32 года. И лингвист и археолог, иранец Саид Фахрадин Гургани. Саид – самый старший член группы. Было ему 52. Из досье Мирового космического агентства. Имя – Мингли. Фамилия – Вэй. Возраст – 41. Страна – Китай. Рост – 173 сантиметра. Вес – 70 килограмм. Приметы – шрам через всю левую щеку. Особенности характера – лидер. Должность – командир корабля, первый пилот, астрофизик, специалист по черным дырам. Собрание. Кто убил геологов? Мингли созвал нас тут же после того, как мы со Стивом вернулись на базу. Я зашел в кабинет капитана и сел за круглый стол. Остальные члены команды уже были на месте. «Я отправил сообщение на Землю, сразу как узнал о случившемся», — сказал Мингли. «Ответ уже пришел?» — спросил Стив. «Да, сказали продолжать исследование». «Просто продолжать исследование?» — удивился я. «Там же очевидное убийство! А потом и самоубийство!» «Действительно, очень похоже, что Данте ударил чем-то Леонардо по голове. Потом вышел на улицу и снял свой скафандр», — сказал Рут. «Или это могла быть инфекция, вызывающая приступ бешенства, или еще какого-либо неконтролируемого агрессивного поведения», — предположил Жорж. «И нет гарантии, что такое не повторится снова», — сказал я. «Я, конечно, все понимаю», – произнес Мингли. «Но что вы предлагаете? Полететь домой?» На мгновение все замолчали. После того, как зонд зачерпнул фрагмент атмосферы Титана, в котором уже на Земле обнаружили богатую бактериальную жизнь, земляне принялись готовить на спутник экспедицию. Готовилась она почти 20 лет. Мы все понимали, что из-за того, что один член экипажа устроил расправу над коллегой, а далее и над самим собой, сворачивать исследования по поиску различных форм жизни в недрах Титана и его метановых морях никто бы не стал. «Как они оттают?» – сказал Стив. «Я возьму у них анализы. Если выяснится, что есть инфекция, то на Землю нам возвращаться нельзя». «Сколько времени потребуется на анализы?» – спросил Мингли. «Завтра все будет готово», – ответил врач. «То есть завтра мы узнаем, есть ли риск эпидемии?» – спросил Саид. «Да». «По идее, местные вирусы не должны прижиться в нашем организме», – сказал Мингли. «Мы не знаем, какие формы жизни могут быть в недрах спутника, где температура положительная», – ответил Стив. «Какие еще могут быть варианты, кроме инфекции?» – спросил Мингли. «Из-за изоляции от внешнего мира у Данте мог случиться психоз», – предположил Рут. «Вот только на протяжении всего времени полета он никак не проявлялся. Так что эта версия хоть и имеет место быть, она менее вероятна». «Получается, что они отбурились один день», – сказал я. «И все было у них нормально. Потом они добрались до гор, развернули там лагерь и уже после этого перестали отвечать. Весь второй день контакта с ними не было. И вот на третий день, сегодня, мы их нашли». «Да», – сказал Мингли, – «приблизительно так». «Мы не нашли оружие убийства», – сказал я. «На них могли напасть?» «Кто?» – спросил Жорж. «Местные обитатели», – ответил я. «Некое животное разбило голову Леонардо», – язвительно начал Жорж. «Потом поволокло Данте из модуля, сняв с предохранителя и открыв двери, и уже на улице разгерметизировало ему скафандр». Жорж Ганн, наморщив лоб, смотрел на меня в ожидании ответа. «Согласен, моя версия прозвучала немного глупо, но я имел в виду не совсем то, что подумал биолог. Я хотел вынести на рассмотрение идею нападения крупного существа размером с человека, только и всего». Вообще, Ганн казался мне вредным человеком. Несмотря на то, что психологи подбирали нашу команду таким образом, чтобы мы могли гладко коммуницировать между собой, некоторые шероховатости в отношениях все же стали проявляться по прошествии двухлетнего перелета. «Может, Данте был уже на улице», – сказал я. «И никто его не выволакивал. А прямо там на него напали, и костюм в пылу драки разгерметизировался. Если бы это был хищник», – сказал Жорж, – «то следы на теле носили бы иной характер». В кабинете снова повисла тишина. «Сегодня мы впятером должны были ехать к сфере. Кстати, когда у нас тут на Титане говорят слово «сегодня», конечно же имеется в виду земной распорядок, ведь живем мы по земным часам. Так вот, должны были ехать к сфере, которая находилась в 10 километрах от базы. Ракету специально посадили неподалеку от этого необычного сооружения. Море Кракена тоже располагалось относительно близко, километрах в 12. Но море в порядке очереди было после сферы. А после моря уже и пещеры. Но все пошло не по плану. Собрание продлилось еще минут 10. Мы сошлись на том, что надо дождаться результатов анализов крови геологов, а дальше действовать по ситуации. Из досье Мирового космического агентства. Имя Саид. Фамилия Саид Фахраддин Гургани. Возраст 52. Страна Иран. Рост 180 сантиметров. Вес 95 килограмм. Приметы: носит бороду. Особенности характера: тихий, замкнутый. Должность: археолог, лингвист, специалист по мертвым языкам. Исследование сферы. Этой искусственной ночью тревожный сон был у всех. Стив проснулся раньше остальных и взял кровь Данте и Леонардо на исследование. С облегчением выдохнул он первым. Следующим про отсутствие инфекции узнал Мингли, а далее и остальные. Основной версией убийства стал психоз Данте по неизвестным причинам. После завтрака весь экипаж на двух роверах выехал к сфере. Утро было ясное, но сейчас погода сильно испортилась. Тучи снова заволокли небо, и вдалеке уже виднелись полупрозрачные столбы метанового дождя. Маленькое солнце полностью спряталось. Ветер на поверхности Титана обычно не превышает 1 метр в секунду, но сегодня он дул с какой-то невероятной силой. А если учесть, что плотность атмосферы здесь выше земной, то колебания газовой среды спутника легко могли вывести человека из физического равновесия. Пятеро мужчин стояли возле гигантской, на первый взгляд, гладкой мраморной темно-серой сферы и периодически в унисон покачивались от порывов азотно-метановых масс. Сооружение диаметром почти 50 метров торчало из грунта метров на 30. Остальная часть его была скрыта в ржаво-оранжевых льдах и камнях. От краев сферы по мерзлому грунту во все стороны расходились трещины, заполненные жидким метаном. Саид подошел к подножью этого монумента и прикоснулся ладонью к поверхности. Остальные стояли позади археолога-лингвиста метрах в 20. После смерти геологов Мингли решил, что будет безопаснее всем всегда находиться вместе. «Если это искусственное строение, то где-то тут должен быть вход», произнес Саид в общий голосовой чат. «Но я не уверен, что он не под грунтом». На самом деле Саид разговаривал сам с собой, и речь его была абсолютно невнятная. «Да, здоровая», продолжал бубнить археолог. «Ну ничего, раскроем мы твою тайну». «Судя по трещинам, эта штуковина упала с неба», сказал Рут. «Если бы она упала с неба, должен был бы остаться кратер», произнес Гречкин. Мингли, Жорж, Юра и Стив тоже подошли к сфере, но трогать ее не стали. Внезапно раздался гром, и рокот его был гораздо ниже, чем на Земле. Все из-за той же высокой плотности атмосферы. Вся команда, кроме Саида, одновременно вздрогнула. «Надо начинать», сказал Мингли. «Неизвестно, что с погодой будет дальше». Археолог молча вернулся к роверу. Из багажника он вытащил устройство, напоминающее детскую коляску в сложенном виде. Когда он его разложил, то коляска стала похожа скорее на телегу из супермаркета, разве что над рукояткой располагался плоский монитор, конечно же, с защитным экраном. В самой же телеге находился блок питания георадара, чем все это устройство и являлось на самом деле. И нужно оно было для радиолокационного зондирования. Радар должен был помочь определить, есть ли в этой сфере внутренние полости, тоннели или комнаты. Саид подкатил георадар практически вплотную к сфере. Остальные с интересом наблюдали, как старый археолог настраивает свою машину. Он отрешенно водил пальцем по сенсору, не вслушиваясь, о чем переговариваются коллеги. «Да», – бубнил Саид. «Как в Гизе, только поинтересней, позначимей». Когда на экране пошли серые волнистые линии, члены команды уже было подумали, что сейчас они узнают, что же там за стеной этого колосса. Но археолог вместо пояснений достал из набедренной сумки молоток и керн. Позабыв о радаре, он упер в стену керн и ударил по нему. Присмотревшись, все поняли, что на стене не осталось ни малейшего повреждения. Любая каменная порода оставила бы на себе отпечаток. Саид ударил еще несколько раз, но керн не вошел в стену ни на квант. Археолог убрал в набедренную сумку инструменты, а вместо них вытащил микроскоп со встроенным фотоаппаратом. Устройство это выглядело как небольшая квадратная коробочка серого цвета с несколькими кнопками и объективом. Окуляра на ней не было. Приложив коробочку объективом к месту удара, Саид несколько раз нажал на кнопку сбоку, а потом убрал фотоаппарат в сумку. «Не камень, да?» – предположил Гречкин. «Вернемся на базу, тогда скажу точно», – начал Саид. «Пока что больше похоже на алмаз». «Алмаз?» – удивился Стив. «Алмазный шар диаметром 50 метров?» Юра задрал голову, но изображения огромной сферы размывали капли дождя на скафандре. Гречкин смахнул капли рукой. Саид подошел к монитору георадара и уставился в экран, который реагировал только на резиновую прокладку на поверхности перчатки указательного пальца. «Внутри есть полость», – произнес археолог. «Похоже, она в центре. Отсюда видно одну. Но мы еще пройдемся. Пройдемся. Со всех сторон тебя просветим. Не скроешь ты от нас свои секреты». «Большая полость?» – спросил Мингли. «Нет, ну…» Саид взялся за рукоятку телеги и покатил радар вдоль сферической стены, объезжая камни и перешагивая трещины. Команда пошла следом. «Большая, небольшая», – бубнил Саид. «Погодите вы». Он повернул радар к стене и снова погрузился вниманием в сенсорный экран. «Будем буриться, значит, к центру комнаты», – мечтательно произнес Гречкин, как бы сам себе, будто манера речи Саида перетекла и на него. Археолог произвел еще несколько измерений с разных сторон сферы, а после чего констатировал: «Полость единственная, в центре, шарообразная, диаметром приблизительно 5 метров. Под грунтом никаких других сооружений нет». «Может, это космический корабль?» – предположил Гречкин. «Зачем такая странная конструкция?» – спросил Мингли. «Стены толщиной в 20 с лишним метров, а в центре каюта. Это не имеет смысла». «Стены для защиты», – сказал Жорж. «Для защиты от космической радиации достаточно нескольких метров толщины», – вмешался в разговор Стив. «Да и вообще, если мы медикаментозно научились снижать радиацию при перелетах, то и другие развитые цивилизации тоже должны были к этому прийти». «Может, это военный корабль», – сказал Юра. «А стены толстые для защиты от вражеских орудий». Пока команда выдвигала версии, Саид забил небольшой металлический штырь в грунт, установил над ним штатив с геодезическим лазерным сканером и принялся делать съемку. Пришлось сделать еще виток вокруг сферы. Археолог отснял сооружение с трех точек, получив ее точную цифровую трехмерную модель. «У меня пока все», – сказал Саид. «Единственное, что не удалось, это взять образец. Не откалывается, зараза». «Можно возвращаться?» – уточнил Мингли. «Да». Из досье Мирового космического агентства. Имя – Жорж. Фамилия – Ган. Возраст – 32. Страна – Франция. Рост – 175 сантиметров. Вес – 65 килограмм. Приметы – носит усы, худощавый. Особенности характера – завышенная самооценка. Должность – биолог, астробиолог. Первые паранормальные явления. После душа я зашел в свою комнату, напоминающую обычную земную спальню в минималистическом стиле, с кроватью, столом, шкафом и несколькими картинами на стене. Вообще интерьер жилой части нашей базы был специально спроектирован так, чтобы нам казалось, что мы находимся на Земле. Обои, линолеум на полу, мебель, аналогичная земной, разве что вся пластиковая, создавали иллюзию родного дома. И все бы хорошо, если бы не желтая каменистая пустошь за иллюминатором, уходящая на много километров вдаль к подножию гор, которых сегодня не было видно из-за грозы. Надев хлопковый темно-синий костюм, такой же, как у всех членов команды, я сел на кровать и уставился на «Тайную вечерю» в интерпретации Сальвадора Дали, которая висела над столом. Нравилась мне эта картина. Любят эти художники использовать треугольники, вдруг подумалось мне. Иисус в центре тут как раз образует треугольник. Смотрю я на него и вижу, что руки – это две стороны, а поверхность стола – третья. Если прищуриться и расслабить взгляд так, чтобы картина слилась в пятна неразборчивые, то по центру четкий треугольник, а как взгляд сфокусируешь – оп! Снова Иисус сидит. Следом мне вспомнился Рембрандт с его картиной «Урок анатомии», где они тело вскрывают. Там художник выстроил композицию так, что в центре тоже получился треугольник из голов героев полотна. я решил зайти к Саиду, глянуть, что он там намерил, наснимал. Поднявшись с кровати, я потянулся, а потом взял пластиковую бутылку и на ходу к двери сделал глоток. И подавился так, что аж в глазах потемнело. Стою и понимаю, что не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Секунд пять так стоял. А потом как с криком кашлянул. Да так, что лимонад будто из легких выплеснулся. И все на пол. Конечно же, жидкость находилась не в легких, но ощущение было именно таким. Вот, усмехнулся про себя. Нелепо было бы долететь до Титана и тут подавиться и помереть. Не знаю, как это объяснить, но я снова увидел треугольник, только уже на полу, из брызг. Чего мне эти треугольники сегодня мерещатся? Выплюнул я воду так, что она тремя большими каплями пятнами растеклась по полу. Эти пятна мне отчетливо виделись вершинами треугольника. Конечно же, вокруг были и капли поменьше, но их мое сознание игнорировало. Отвлек меня Рут, который постучал в дверь, а после заглянул. «Пошли к Саиду», — сказал Стив. Я смотрю, он уже тоже переоделся в синий домашний костюм. «Да», — ответил я, — как раз к нему собирался. Когда мы вышли в коридор, я решил у него спросить. «Стив, а ты вчера или сегодня не замечал ничего странного? Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Может, показалось, что... Может, мысли какие были необычные?» «Юра, если тебя что-то беспокоит, говори прямо. Меня за этим и назначили сюда». «Не, я... У меня все хорошо. Я просто подумал, а может, если у геологов поехала крыша, то это и у нас как-то начнет проявляться. Я внимательно отслеживаю поведение команды. Кроме этого разговора, ничего странного я не замечал. Поэтому я еще раз тебя спрашиваю. У тебя все в порядке? Может, ты все же хочешь мне что-то сказать?» «Не, все хорошо. Если что-то случится, ты узнаешь тут же». «Хорошо, потому что это дело серьезное». «Да, я понимаю». «Я знаю, Юра, что тебя что-то потревожило. Надеюсь, ты расскажешь мне». Не стал я на это ничего отвечать. А ведь он этот наш разговор теперь зафиксирует у себя. Потом еще на землю пошлет. Зря я, наверное, начал. Глупости какие-то. Как можно увидеть треугольник в каплях на полу? Не было там никакого треугольника. Мы зашли в кабинет к Саиду. Археолог покачивался в кресле и гладил бороду сухими морщинистыми пальцами, отрешенно глядя на белый потолок. Я сразу понял, что-то не так. Саид у нас немного сам в себе. Я его уже отлично научился понимать за эти 2 года, проведенные в перелете. И часто он так вот в себя уходил. Вроде он физически здесь, но мысленно где-то летает. Но сейчас я отчетливо видел озадаченность и тревогу на его лице. «Все нормально?» – спросил Стив. «Нет», – сказал археолог. «Ненормально. Надо будет снова к сфере ехать». Я сел за стол напротив Саида, а Рут остался стоять возле дверей. Следом за нами в кабинет зашли Мингли и Жорж. «Увеличение не показывает никакой структуры», – сказал археолог. «Ты про фото с микроскопа?» – спросил Жорж. «Да». «А увеличение там во сколько раз?» – спросил Мингли. «В 50». «И не видно структуры?» – Жорж удивляется. «Я так понял, они говорят о том, что на фотографии сферы с микроскопа нет никаких неровностей, контуров, бороздочек. Что сфера эта гладкая, даже если под микроскопом ее разглядывать. Я помню, на железо смотрел. Там на увеличении 10-кратном уже видно структуры интересные. Вроде смотришь на металл какой-нибудь невооруженным глазом. Ну гладкий же. А в микроскоп заглянешь, и сразу все в гранях, кристалликах, выпуклостях и ямках». «Какой элемент в природе может так выглядеть?» – спросил Мингли. «Никакого», – ответил Саид. «Хотя если посмотреть в микроскоп на нейтронную звезду, то, наверное, картина будет такой же». «Когда отчет будет готов?» – спросил Мингли. «Завтра». «А что по форме?» – спросил Рут. «Насколько она сферична?» Саид повернул монитор, и я увидел в автокаде съемку сферы. Археолог демонстрировал вид сверху. Выглядело это как круг, вписанный в треугольник. «Опять треугольник», — подумал я. «Проклятие какое-то». В этот раз он был образован точками, где стоял лазерный сканер. Саид снял сферу с трех разных мест. Эти места сейчас и были на экране вершинами очередного навязчивого треугольника. «Учитывая разрешение съемки, это идеальный шар», — сказал Саид. «Но больше меня интересует другое. Почему в основании сферы есть трещины в грунте, будто ее кто-то аккуратно положил, а потом вдавил в поверхность?» Мы молча смотрели на Саида, мол, «Ну давай, сделай вывод, у нас версий нет». «Завтра после моря нужно будет съездить еще раз к сфере», — ответил Саид на наш немой вопрос. «Хочу проверить одну гипотезу, после чего я вынесу заключение». «У меня шизофрения?» Я вернулся в свою комнату, не переставал думать о треугольниках, которые сегодня подсовывает мне случай. Сел на пол и принялся разглядывать пятна на линолеуме, оставленные от лимонада. Вода, конечно,